Последствия аборта для пары. Корреспондент. Возьмем более тяжелый случай, когда аборт все-таки произошел. Прежде всего, следует сказать, что аборт – это убийство зачатого ребенка. Это бомба замедленного действия. Я сначала расскажу, что происходит с женщиной, а потом, что происходит с мужчиной. И тогда мы сделаем выводы о том, что происходит с ними вместе. Мы уже говорили, что у женщины будет чувство вины, которое будет подавляться всеми возможными механизмами психики. Чувство вины будет производить к изменению характера женщины. Она будет во всем проявлять недоверие к мужчине. Это может принимать разные формы. Она будет ходить с чувством обиды по отношению к мужчине. А обида имеет свойство переходить в агрессию. В агрессию к мужчинам, к детям своим, к чужим детям, к врачам, к медперсоналу, к родственникам, к родителям и своим и мужа, и к самой себе в первую очередь. Такова картина. Женщина перестает быть той, кем она должна бы быть. Отсюда и очень низкая самооценка. Кстати, что касается агрессии к самой себе. По американским данным, второй причиной самоубийств в Америке является совершение аборта. Первая – алкоголизм. Теперь давайте посмотрим, что происходит с мужчиной. Если мужчина – соучастник, он тоже будет нести это чувство вины, переходящее в агрессию. Если же аборт был сделан без его согласия, если женщина самовольно его сделала, то в нем тогда будет происходить как раз отвержение мужской роли в семье. Еще такой интересный парадокс. Семя мужчины должно приносить плоды. Оно должно давать жизнь. Если его семя дает плоды смерти, а такой экзистенциальный вопрос рождается в мужчине, тогда кто же я на самом деле? Какова моя роль? Отсюда очень часто уход в зависимости. Алкоголизм. Потому что я не могу понять, какова моя роль, какова моя функция и почему, вместо того, чтобы приносить жизнь, я приношу смерть. Отсюда зачастую агрессивность, направленная на детей, которые остались, на жену, на близких. Чаще всего у мужчин это алкоголизм или наркотики. И вот два таких человека, которые страдают от чувства вины, страдают от длительной депрессии, от расстройств личности, живут параллельно. Причем каждый страдает в одиночку, потому что тема табу. Более того, не специально табу, а в подсознании глубоко запрятано. Ведь никто женщин не предупреждает о том, что у нее будут такие психологические последствия. И у мужчин никто не спрашивает, согласны вы или нет, и готовы ли вы потом страдать. Корреспондент. Да, Они не знают причины, и они ищут выходы в совсем другой области. Он еще больше может быть профессионально, а она, как вы говорите, фитнесом занимается и может, наверное, любовников начать искать, да? Да, причем зачастую агрессивно искать любовников, менять их очень часто, быть очень агрессивной в сексуальном плане. В супружестве дисгармония сексуальных отношений. Не может мужчина, понимая, что его семя несет смерть, вести полноценную сексуальную жизнь. Точно так же и женщина, которая знает, что ее детородная функция нарушена, не может позволить себе исполнять свою сексуальную функцию. Корреспондент. Если люди не считают зародыша ребенком, а аборт убийством, это как-то освобождает их от последствий убийства? Нет, они точно так же будут страдать от всех психологических последствий, как и те люди, которые осознают, что это такое. Даже можно сказать, что они будут страдать больше, потому что они не будут этого осознавать. Корреспондент. И не смогут раскаяться в этом, как те люди, которые осознают, что это убийство. Да, поэтому и идет развлечение на постабортную депрессию и постабортный синдром. Постабортная депрессия свойственна людям, у которых есть какие-то моральные понятия и принципы. Женщины, которые, например, под принуждением сделали аборт, они будут сразу после процедуры испытывать весь комплекс страданий. А есть постабортный синдром, который проявляется зачастую после нескольких лет или даже десятков лет после совершения аборта. И как вы думаете, что страшнее? Корреспондент. Ну, если в первом случае в результате этих страданий человек начнет каяться, то тогда, конечно, второй случай будет страшнее. Но каков же здесь механизм, если чувство вины вроде бы не имеет почвы? Давайте разберемся, что же такое чувство вины. Девушка знает, что ее организм когда-то примет беременность. Она будет вынашивать ребенка, рожать, вскармливать его. Значит, она знает предназначение своего организма. И даже когда женщина говорит о том, что аборт – это не убийство, подсознательно она все равно знает, что она предает функции своего организма. И поэтому чувство вины все равно подсознательно в ней будет. Корреспондент. Все в мире устроено так, чтобы помочь нам справиться. Начинают во сне дети являться. Это бывает обычно через несколько лет, когда подсознание выдает свои беды в таких флешбеках. Это краткие воспоминания о том, что произошло. В кошмарных сновидениях ей снятся дети. У меня в практике были женщины, которые приходили и говорили, что они едут в транспорте и слышат плач детей. Или же, что они видят детей во сне. Это могут быть реакции, даже не такие страшные, как я назвала. Это могут быть негативные реакции, просто на беременных женщин. Вот что-то в ней содрогается. Она говорит: «Я вижу беременную, и меня все трясет». Это может быть преувеличенная реакция на детский плач. Корреспондент. Если говорить на тему вины, я знаю как минимум двух женщин, у которых бабушки имели по 10 и больше абортов, и при этом не проявляли никаких признаков чувства вины. Чувство вины не так просто обнаружить. Чувство вины за сделанный аборт глубоко-глубоко прячут. Его заталкивают так глубоко, что оно прячется в других проявлениях. Например, в строгом воспитании детей. Чувство вины может прятаться за эмоциональной холодностью. Или же, наоборот, другая форма. Это может быть безумная, удушающая родительская любовь. Но это любовь в кавычках, не настоящая любовь. Это сверхопека. Другая прячет чувство вины за женской активностью, активностью профессиональной. Очень часто за синдромом спасателя. Я буду помогать всем кругом. Мне так плохо. Я не знаю, почему мне плохо. Но я готова спасти весь мир. Я буду подбирать кошечек, собачек. Я буду помогать всем своим незамужним подружкам решать их проблемы. Я буду жилеткой для всех коллег на работе. Чувство вины может принимать разнообразные формы. Но все это будет говорить о том, что есть в этой женщине что-то такое, что не дает ей жить. Я заметила еще одну общую вещь у клиенток с постабортным синдромом. Неодолимая тоска в глазах. От нее они никак и ничем не могут избавиться. Корреспондент. Существует ли статистика? Как часто распадаются пары после аборта? Если пара, не состоящая в браке, 90%. Это по данным всех исследований, проведенных за рубежом. У нас, к сожалению, таких исследований никто не проводил. Корреспондент. А если в семье? Если в семье, это будут просто дисфункциональные семьи. Корреспондент. Нет, но они же и распадаются чаще, чем... Конечно. Статистика мне неизвестна, но многие психологи считают, что аборт, эта табуированная тема, является одной из ключевых причин расставания. Корреспондент. Почему? В чем причина? Я знаю такие истории, когда происходил выкидыш, и трагедия, совместные переживания отца и матери по поводу этой смерти еще больше сближали эту семью. В случае выкидыша у них была возможность совместно пережить боль утраты и быть друг для друга поддержкой. Это не была тема табу, запрещенная. Они об этом говорили. Это так же, как утрата близкого человека в семье, которую можно пережить вместе. И она может объединить семью еще больше. Она могла бы вместе выразить свои чувства боли, чувства потери. Они могли бы вместе выплакать. А что происходит в случае аборта? запрет на проявление любого чувства потери. Они не могут выразить, они не могут попрощаться, они не могут даже поговорить об этом. Корреспондент. А что, если бы кто-то из них предложил? Давай погорюем. Вот видишь, как печально. Мы год назад его убили. Вот сейчас у нас был бы ребенок. Это только чувство утраты. А что с чувством вины? Корреспондент. Может быть, они смогут как-то в этот момент и раскаяться? И что тогда произойдет с ними? Если они осознают чувство вины, раскаются и почувствуют необходимость попросить прощения, это путь к разрешению проблемы. Можно поровну поделить между собой ответственность за содеянное. Можно понимать, что мне плохо, но этого недостаточно. Это тот момент, который должен привести их в храм, потому что это еще и совместный грех. Они убили того, кто не являлся их собственностью, кто был творением Божьим, его подарком. Корреспондент, если говорить о теме греха, то мы, авторы и читатели сайта reallove.ru, уже пришли к тому, что для любви от греха нужно держаться подальше, потому что грех убивает любовь. А тут вот получается, что сейчас мы говорили о психологической стороне дела, а есть еще такая вещь, как любовь. И что получается? Людей связывает уже не какое-то добро и созидательный труд, а связывает соучастие в убийстве. И как вот соотносится способность любить и такой тяжелый грех? Разве вообще возможно сохранение любви после такого? Очень хороший вопрос, самый трудный, наверное. Тут будет стоять вопрос о научении заново любить друг друга. После того, как они смогут пережить эту трагедию вместе, после того, как они придут к исповеди вместе, после этого просить Бога о том, чтобы он им помог исцелить их любовь. Роды после аборта. Что происходит, если после аборта следующего зачатого ребенка семья все-таки рожает? Прежде всего, надо задать вопрос. Каков мотив рождение этого ребенка? Если женщина рожает, потому что у нее сильное чувство вины, которое она осознает, и она хочет заменить того убитого ребенка, соответственно, всю жизнь этот ребенок будет играть роль заместителя того умершего. На него будут накладываться повышенные требования. Ты должен быть тем лучшим. Это потому, что идеализируется образ умершего ребенка, которого они убили. Ты должен быть лучший. Ты должен быть самый первый. Ты должен быть идеальным. Незавидна эта роль заместителя. Бедный этот ребенок, который растет под гнетом идеала. Кроме того, у него тоже будет синдром выжившего. У всех детей, рожденных после аборта, будет ярко выраженный синдром выжившего. Это экзистенциальное чувство вины. Он живет, когда другие погибли. Если же его родили не как заместителя, а просто потому, что он долгожданный, желанный. Корреспондент, но как он мог быть долгожданным, если... Но родители ему декларируют, что он долгожданный. Не сразу родили после аборта, а через какое-то время. И сами себя сознательно уговаривали в том, что это у них долгожданный ребенок. Корреспондент, что теперь мы готовы? Да, мы теперь уже созрели. Мы все сделали, подготовили. Ребенок все равно будет знать, что он выжил. И какую же ответственность он несет, если другие должны были погибнуть до него для того, чтобы он жил. Корреспондент. Ну, знать это в кавычках, на подсознании. В кавычках, на подсознательном уровне. У меня были примеры детей с синдромом выживших. Они четко знали, в кавычках, кто у них должен был быть. Братик или сестренка. Корреспондент. Это тоже как-то на подсознании. Да, на подсознательном уровне. Этот феномен известен, и по исследованиям, когда один близнец, например, умер внутриутробно, а второй родился, то на протяжении всей своей жизни выживший знал, что он близнец, и что у него был братик или сестренка. Точно так же и с выжившими детьми. Они очень часто говорят так. Мы всю жизнь жили с сознанием, что нам кого-то не хватает. Как будто кто-то должен быть, а его нет. И с вот этим чувством они живут всю жизнь. И, соответственно, поведение этих выживших детей тоже может быть крайнее. Часто они становятся очень послушными, очень положительными, очень хорошими детьми. В кавычках «предельно хорошими детьми». В кавычках, потому что они будут исполнять любую волю родителей, подсознательно боясь того, что от них могут избавиться, если они не будут хорошими. Корреспондент. И как же они при этом могут относиться к своим родителям? Доверия к родителям нет и не будет. Корреспондент. Я слышал такую фразу, что выжившие дети мстят родителям за убитого. Да. Корреспондент. И когда вы говорите, что у них чувство вины, у них есть чувство только своей вины, или все-таки чувство вины родителей тоже? Родителей тоже. Даже если это чувство вины родителей неврожденное, они это чувствуют в семейных отношениях. Семейная система не позволяет никаких компромиссов. Там дети все чувствуют на себе. Более того, выжившие дети становятся хорошим орудием мести своим родителям. Становятся орудием мести в эвтаназии, на Западе, где эвтаназия разрешена. Выжившие дети не будут сожалеть о том, что они согласятся на эвтаназию своих родителей. Второе проявление будет, наоборот, крайне агрессивное асоциальное поведение. Ранняя сексуальная инициация, алкоголизм, наркомания, суицидальное поведение. Полный букет при хороших родителях. Они будут своим поведением подсознательно провоцировать родителей, доказывая им, что те не должны были родиться и также заслуживают наказания и даже смерти.